«Ха-ха, ты так думаешь?» Сеол Каньон расхохотался. Он знал, что Чан Хаён намеренно льстила ему, но это не меняет того факта, что он чувствовал себя при этом хорошо. «Как только вы выйдете на улицу, мой подчиненный проведет вас к моему помощнику. Для меня было честью встретиться с вами сегодня. Тогда увидимся. Я также надеюсь, что вы благополучно вернете свою семейную реликвию. Спасибо». Сложив кулак на прощание с Соль Каньоном, Чан Хойон вышел из комнаты. Как только он вышел, вперед выступил воин поместья Снежного Меча. «Ваши подчиненные уже развезены по своим покоям. Сейчас я провожу вас к служителю. Спасибо». Чан Хаён кивнула и последовала за воином. В настоящее время в поместье Снежного Меча царит взволнованная атмосфера из-за их недавней победы над семьей Джин. По пути к резиденции служителя он наткнулся на немало воинов. Все их лица были светлыми. Поместье Снежного Меча имеет преимущество. Чан Хён еще раз убедился в правильности своего выбора. В это время один из воинов поместья Снежного Меча разговаривал с человеком, который вел Чан Хаён. «Куда ты идешь?» «Ах, я иду в офис дежурного. Со мной гости с поместья Рейн Маунтин». «Это так? Приходите в Сицрит Шадов Групп, когда закончите. Им нужна поддержка». «Хорошо». Воин, разговаривавший с проводником Чан Хаён, сложил кулак и ушел. Чан Хаён спросил своего проводника, что такое секретная теневая группа. «Ах, это организация, находящаяся под непосредственным контролем молодого мастера. Это вносит значительный вклад в борьбу с семьей Джин». «Действительно, да. Он состоит из молодых и сильных воинов, которые следуют за молодым господином. Значит, ваш молодой хозяин должен быть очень способным, верно?» «Конечно, не так много воинов, которые могут сравниться с нашим молодым господином». Лицо мужчины было полно гордости. Было видно, что он действительно гордится своим молодым хозяином. Чан Хёён заинтересовался человеком, которым он так гордился. «Я уверен, что у нас будет возможность встретиться, пока я буду в поместье Снежного Меча. На данный момент его приоритетом является встреча со служителем поместья Снежного Меча и просьба о сотрудничестве». Он шел быстрее, но потом, тук, кто-то прошел мимо и слегка ударил его по плечу. Он шел с опущенной головой, поэтому не заметил перед собой Чан Хаён. Чан Хён нахмурился и посмотрел на человека, который столкнулся с ним. Человек, который столкнулся с ним, немедленно извинился. «О, я не видел тебя, потому что думал о другом. Мне жаль». Мужчина поморщился. Как ни странно, внешность этого человека раздражала его. Чан Хён спросил мужчину: «Как тебя зовут?» «Простите, вы глухи?» «Я только что спросил, как тебя зовут?» «А да, меня зовут Лим Квонок». «Лим Квонок, ты воин в поместье Снежного Меча?» «Нет, я из поместья Золотая Гора». Поместье Золотая Гора, когда Чан Хён, казалось, не знал, воин, который вел его, задумчиво объяснил: «Усадьба Золотой Горы – это секта, которую можно назвать самой богатой в Рунане. Единственная дочь этой секты пришла сюда с серьезной травмой, и именно этот человек привел ее сюда». «Это верно. Это так, с этого момента ты должен быть осторожен». Тон Чан Хён изменился. Если бы тот, кто столкнулся с ним, был другим воином, он бы очень разозлился. Но поскольку этот человек – воин, который сопровождал единственную дочь поместья Золотая Гора, то он не мог позволить себе относиться к нему небрежно. Возможно, сейчас у них не было отношений, но никто не знал, что может произойти в Рунане. Поскольку это самая богатая секта в Рунане, пока мы формируем отношения, они наверняка пригодятся позже. Чан Хён широко улыбнулась и пошла дальше. «Пойдем». «Да». Воин снова продолжил вести Чан Хаён. Оставшись один, Лим Квонок посмотрел на спину Чан Хаён, когда тот ушел. «Поместье Рейн Маунтин преследовало меня всю дорогу сюда», глава 255. Хык-хо коснулся стены своими тонкими пальцами. Его пальцы были такими тощими, как будто они просто состоят из кожи и костей. Но большинство людей не знает, что эти тонкие пальцы, которые выглядели так, будто сломаются от малейшего усилия, на самом деле являются руками демона. Они способны легко лишить человека жизни. Единственные люди, которые знают об этом факте, это те, кто принадлежит к той же отрасли. То, что в настоящее время ищет Хёк-хо, это закодированное сообщение, оставленное темным призраком. Местонахождение темного призрака оставалось неизвестным со вчерашнего дня. Хёк-хо ожидал, что темный призрак вернется прошлой ночью, но этого не произошло. Подобные им ассасины обычно действуют самостоятельно, но при выполнении такой общей миссии подчиненный в обязательном порядке должен был подчиняться приказу начальника. С темным призраком все было так же, у него не было другого выбора, кроме как следовать каждому приказу Хыкхо. Так что тот факт, что темный призрак не выполнил его приказ и не вернулся вовремя, он не мог легко упустить из виду. На него напала Хон Есоль, такая мысль естественно пришла ему в голову. Если бы Хон Есоль знала, что за ней следят, возможно, она в гневе напала бы на темного призрака, но она не могла убить его. Правила Союза Сотни Призраков очень строгие. Для убийц, принадлежащих к Союзу Сотни Призраков, абсолютно неприемлемо лишить жизни другого члена без уважительной причины. Даже убийца, входящий в первую десятку, не освобождается от этого правила. Так что это включает Хон Есоль. Она не могла убить жизнь темного призрака только потому, что узнала, что он преследует ее. Тогда, если это не Хон Есоль, остался только один человек. Может быть, это Пё Воль? Лицо Хёк-Хо исказилось. Он не имел в виду никого, кроме себя. Если на темного призрака действительно напал Пё Воль, то это большая проблема. Но даже тогда, если бы темный призрак был убит, он не был бы просто беспомощен. Как убийцы, они инстинктивно оставляли улики о своих противниках независимо от обстоятельств. Если темному призраку удастся сбежать, то он, скорее всего, отправится в это место и оставит после себя зашифрованное сообщение. Но как бы Хёк-Хо ни смотрел, он вообще не мог увидеть никаких сообщений, написанных темным призраком. Нет, на самом деле есть. Но эти сообщения были написаны им задолго до того, как он связался с Хык-Хо. Посмотрев некоторое время на стену, Хык-Хо вдруг заметил пятно, которое выглядело так, как будто кусок письма был стерт. Остальные места в порядке. Только в этой конкретной области были следы письма. Было похоже, что его чем-то натерли. Хык-Хо присмотрелся и направил ци в глаза, пытаясь улучшить зрение. Однако, как бы он ни напрягал зрение, он не мог разобрать, что было ранее написано на стертом участке. Темный призрак оставил это позади. Хык-Хо коснулся пальцем стены. Силы его прикосновения было достаточно, чтобы оставить след. Мурашки внезапно поползли по позвоночнику Хёк-Хо. Он вдруг подумал, что, если на темного призрака действительно напал вот этот парень, просто представить это было уже страшно. Хык-Хо поспешно огляделся. Затем он увидел вокруг себя пятна крови. Хотя кровь высохла и стала черной, она не могла быть старше дня или двух. Кроме того, количество крови не могло быть получено только от убийства темного призрака. Такое количество кровавых пятен могло остаться только тогда, когда было убито не менее дюжины человек. Кик. В этот момент дверь соседнего особняка открылась, и оттуда вышел человек, который оказался слугой. Хык-Хо поспешно подошел к мужчине и спросил: «Что-то случилось здесь вчера или позавчера? Почему ты спрашиваешь об этом?» Вместо объяснений Хык-Хо приставил кинжал к шее мужчины. «Просто ответь на мой вопрос. Позавчера ночью здесь были убиты воины поместья Золотая Гора». «Поместье Золотая Гора? Да. У этой стены погибло более 10 человек, но воины поместья Золотой Горы уже собрали тела». «Действительно? Да. Говорю вам, здесь нет никого, кто бы этого не знал». Мужчина ответил, кровь отхлынула от его лица. Он был просто обычным человеком. Его печень недостаточно велика, чтобы он мог солгать, когда ему угрожают кинжалом в шею. Он передал Хык-Хо именно то, что сказали воины поместья Золотой Горы, собирая тело. Как только мужчина закончил говорить, Хёк-Хо исчез, как призрак. Он буквально исчез прямо на глазах мужчины. Хик, это призрак. Мужчина вскочил и побежал обратно в особняк. Хык-Хо больше не обращал на этого человека внимания. Он просто перепрыгнул через забор и направился к поместью Золотая Гора. Поместье Золотая Гора находится не так далеко от особняка мужчины. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться. Даже с многочисленными воинами, стоящими на страже поместья Золотой Горы, никому не удалось заметить присутствие Хык-Хо. Некоторое время осмотрев поместье, Хёк-Хо вскоре нашел склад. На самом деле два воина стояли на страже перед складом, но Хёк-Хо все же удалось успешно проникнуть внутрь, не будучи обнаруженным. На складе были свалены десятки трупов. Он предположил, что все они были воинами, ответственными за сопровождение Гым Сурён. Все лица воинов были залиты кровью, из-за чего было трудно узнать их первоначальный вид. Кроме того, их лица начали опухать, потому что их тела начали разлагаться. По этой причине поместье Золотой Горы не могло различить их личности. Они могли хранить свои тела только на складе. Хык-Хо рассматривал лица трупов одно за другим. У воинов поместья Золотой Горы не хватило смелости осматривать трупы своих коллег, поэтому они пропустили это, но Хёк-Хо был другим. Такой работы недостаточно, чтобы смутить его. Он внимательно изучил черты трупов. Ху. Когда он закончил осматривать последний труп, Хёк-Хо вздохнул. Последнее тело было самым ужасно изуродованным трупом. Лицо было изуродовано до неузнаваемости, а живот был разорван, из-за чего вытекли кишки. Однако Хык-Хо сразу узнал личность тела. Темный призрак. Это явно был труп темного призрака. Темный призрак, давно пропавший без вести, был найден среди трупов воинов поместья Золотая Гора. Хык-Хо не мог понять текущую ситуацию. Что, черт возьми, случилось? Почему здесь тело темного призрака? Темный призрак явно двигался сам по себе. У него не было причин быть с мужчинами в поместье Золотая Гора. То, что он был с поместьем Золотая Гора, означало, что где-то у него была точка контакта с ними. Подождите, если все воины, которые сопровождали Гым Сурен, здесь, тогда кто тот человек, который нес и привел ее в поместье Снежного Меча? В одно мгновение по всему его телу пробежали мурашки. На ум пришел самый худший из возможных сценариев. Ни за что, резиденция ледяного убийцы, это небольшой дом вдали от офиса обслуживающего персонала. Он остановился недалеко от жилых домов, где останавливались рабочие, строившие поместье Снежного Меча. Большинство домов уже было снесено после постройки поместья Снежного Меча, но те немногие, что еще остались, использовались в качестве жилья для рабочих. Ли Юл сначала предложил ледяному убийце хорошее место для проживания, но последний отказался. Причина в том, что пребывание в удобном месте притупило бы его нервы. Только когда он остается в неудобном месте, он чувствует, как его нервы обостряются, а чувства пробуждаются. В этом отношении небольшой дом, в котором он сейчас живет, идеален. Ледяной убийца сидел, скрестив ноги, и точил свое оружие. Его оружие – длинное копье. В отличие от большинства убийц, которые обычно предпочитают короткое оружие, такое как кинжалы, он предпочитал длинное оружие. Его копье сделано из кристаллов льда, которые можно найти только в глубинах Северного моря. Можно сказать, что копье само по себе является произведением искусства. Все копья бесцветны до такой степени, что почти прозрачно. Было бы трудно различить его форму, если бы человек, смотрящий на него, не сосредоточил на нем свой взгляд. Среди бела дня он даже имеет эффект отражения солнечного света, который может ослепить и ослепить его противника. Ледяной убийца тщательно отполировал свое копье. Его копье имело свойство становиться еще более прозрачным, чем больше он полировал его, поэтому у него не было другого выбора, кроме как регулярно заботиться о нем. Хотя эта серия процессов громоздка, ледяной убийца был готов потратить время на починку своего копья. Вскоре на губах ледяного убийцы появилась довольная улыбка. Уголки его рта, возможно, лишь немного приподнялись, но это уже был редкий случай, когда ледяной убийца проявлял такие эмоции. После того, как он починил свое копье, ему оставалось только ждать. Он подписал контракт с Ли Юлом и вошел в поместье Снежного Меча. Он думал, что скоро его отправят на задание, но его внезапно попросили быть наготове. Должно быть, что-то случилось, но они не удосужились сказать ему. Но это не имело значения. Во-первых, он не был из тех людей, которые слишком заботятся о таких внешних факторах. Он заботится только о выполнении собственной миссии. Он позвонит мне, когда придет время, подумал ледяной убийца, прислонившись спиной к стене. Его разбудила холодная стена. Ему нравилось это напряжение. Ледяной убийца кончиками пальцев коснулся лезвия своего копья. Достаточно было легкого прикосновения, чтобы порезать кожу. На его губах появилась довольная улыбка. Но потом, хик, он вдруг издал сдавленный звук. Что-то сжимало его шею. Что? Как только эта мысль пришла ему в голову, его тело отреагировало автоматически. Он взмахнул копьем и отсек предмет, который душил его. Тинг. То, что было перерезано его лезвием, было настолько тонкой нитью, что едва было видно. Нить. Ледяной убийца нахмурился. Использование такой нити – метод засады убийцы. За ним пришел убийца. Но кто? Ледяному убийце даже не дали времени, чтобы получить ответ на свой вопрос. Сид. Он услышал ужасающий звук, исходящий из-под потолка. Ледяной убийца инстинктивно взмахнул копьем, чтобы защитить свое тело. Титинг. Он почувствовал, как что-то ударило его лезвие. Это было такое тонкое ощущение, что он никогда бы не услышал его, если бы не обратил пристального внимания. Чувство было слишком слабым, чтобы считаться оружием вроде меча. Что, Кварук? В этот момент объект, который попал в его копье, обвился вокруг его копья, как змея. Нить, глаза ледяного убийцы расширились. Объект, который обвился вокруг его копья и поднялся с ужасающей скоростью, явно был нитью. Но это была не обычная нить. Это была нить из ци. Нить ци идет к его руке, держащей копье. Хап! Ледяной убийца пытался защитить свою руку, используя свою внутреннюю энергию. Но нить из ци пронзила его руку, как змея, впивающаяся в тофу. Кюк! Ледяной убийца издал стон, сам того не осознавая. Сид! В одно мгновение сквозь тьму пролетело еще две нити. Оба были также сделаны из ци. Ой, это похоже на ци меча. Глаза ледяного убийцы расширились. Он попытался защитить себя, размахивая копьем, но не мог двигаться из-за нити, пронзившей его руку. В следующий момент ци, летевшая сквозь тьму, одновременно пронзила его лоб и сердце. Ледяной убийца не мог даже кричать. Он не мог поверить, что попал в засаду другого убийцы. Ему даже не дали возможности контратаковать и правильно использовать свое главное оружие. Тот факт, что он умер, не будучи в состоянии что-либо сделать, был шокирующим и абсурдным. Кто, черт возьми? Его разум постепенно затуманивался. Поскольку его сердце и мозг были пронзены, его смерть была лишь вопросом времени. Но он все еще хотел знать, кто несет ответственность за то, что он так легко убил его, прежде чем он умрет. Писк. В этот момент кто-то тихонько спустился с потолка. Черная тень беззвучно упала на пол. Он был подобен змее, спускающейся со столба. Неизвестная фигура начала приближаться к нему. Ледяной убийца собрал последние силы, чтобы держать глаза открытыми. Будук. Он видел, как меняется лицо черной тени. Звук хруста костей и мускулов, когда он перестраивался, эхом разносился по комнате. Он мог видеть, как внешний вид человека быстро превратился в лицо другого человека. Боже мой! В тот момент, когда он увидел новый облик человека, ледяной убийца открыл рот. Лицо, в которое превратилась черная тень, напоминало его собственное лицо. Вид его собственного лица, смотрящего на него сверху вниз, был ужасающим. «Что ты собираешься делать с моим лицом?» Однако вопрос ледяного убийцы никогда не выходил из его уст. Он уже перестал дышать. Ледяной убийца скончался, так и не услышав ответа на свой вопрос. Черная тень спрятала тело ледяного убийцы в шкаф. После этого он тихо сел на то место, где сидел ледяной убийца. Внешний вид его, сидящего со скрещенными ногами и копьем на колене, был таким же, как у ледяного убийцы, когда он был жив. Точно так же его место занял другой ледяной убийца. Глава 256. Ли Юл потер виски двумя большими пальцами. Его голова уже некоторое время пульсировала, что было странно. У него редко бывает головная боль. Мозг Ли Юла развит гораздо сильнее, чем у обычных людей. Он никогда не устает, как бы долго и упорно не думал. Даже если он не спит всю ночь в течение нескольких дней, у него никогда не бывает головной боли. Но сегодня было иначе. Так что его нынешнее состояние озадачило его. Ему казалось, что его голова вот-вот расколется. К счастью, после того, как он некоторое время потер виски, его головная боль немного утихла. Ху! Ли Юль вздохнул и подошел к столу. На маленькую жаровню на столе поставили чайник. Пока он возился с головной болью, вода в чайнике уже закипела. Из его носа шел пар. Ли Юл снял чайник с плиты и дал воде немного остыть. Заваривание чая кипятком только испортит его вкус. Только когда чай будет подан в лучшем виде, Ли Юл почувствует себя лучше. Теперь, когда его головная боль в некоторой степени уменьшилась, он чувствовал, что его тело полностью вернется в нормальное состояние, если он просто выпьет чашку теплого чая. Пока он ждал, пока вода остынет до нужной температуры, «Мне нужно кое-что подтвердить». Кто-то появился перед ним, как призрак, и сказал настойчивым голосом. Ли Юл, увидев лицо незваного гостя, нахмурился. Незваным гостем был Хёк Хо. «Вы должны быть готовы к последствиям, если не сможете объяснить, почему вы прервали мое чаепитие. Блин, сейчас не время говорить такие глупости. Что происходит? Дочь лидера секты поместья Золотой Горы пришла сюда раненая, верно? Так, где тот парень, который привел ее сюда? Почему ты спрашиваешь? Я объясню это по дороге, просто отведи меня к нему». Ли Юль почувствовал, что что-то не так, судя по необычному выражению лица Хёк Хо. «Подписывайтесь на меня». Ли Юль продолжил вести его. Он мог ясно видеть тревожное выражение лица Хёк-Хо, когда тот следовал за ним. Тот факт, что такой убийца, как он, прямо сейчас показывает свои эмоции, является доказательством того, что произошло что-то серьезное. Ли Юл подумал, что причина его головной боли может быть связана с этим инцидентом. Когда Ли Юл вышел из своей комнаты, за ним последовало множество людей, включая воина сопровождения. Среди них были Хиаранджу и Дашиго. Эти двое остановились в поместье, потому что им нужно было что-то согласовать с поместьем Снежного Меча. Что происходит? Должно быть, что-то случилось. Эти двое были из тех, кто не может позволить себе стоять на месте, если их что-то беспокоит. Так что они последовали за ним, хотя Ли Юл не говорил им об этом. Ли Юль и остальные вскоре прибыли к гостевому дому. Перед гостевым домом стояли на страже воины поместья Золотой Горы, пришедшие на защиту Гым Сурен. Гым Вушин, взявший на себя роль лидера среди воинов поместья Золотой Горы, выступил вперед. Что происходит? Где он? Воз, когда Гым Вушин сделал смущенное выражение лица, Хык-Хо яростно дернул его за воротник. Воин, несший на спине госпожу Гым Сурен, скажи мне, где он живет? Привет, вы знаете, кто я? Квак. В этот момент Хык-Хо протянул руку и схватил Гыма Вушина за шею. Его тощие пальцы, напоминающие бамбук, с ужасающей силой сжимали его шею. Краска на лице Гым Вушина мгновенно исчезла. «Мне все равно, кто ты. Скажи мне сейчас, это комната». Гым Вушин протянул руку и указал на комнату. Хык-Хо отпустил Гым Вушина и поспешно побежал в комнату, на которую он указал. Валькук. Открыв дверь, он увидел только пустую комнату. Человека, которого он искал, нигде не было видно. Этот ублюдок. Хёк-Хо в отчаянии почесал волосы. Ли Юль подошел к нему и сказал: «Не пора ли тебе рассказать мне, что случилось?» «Это он, Воз, Пё Воль. Что насчет него?» «Он тот, кто носил на спине леди Гым Сурен. Он вошел в поместье Снежного Меча под видом эскорта леди Гым». В одно мгновение выражение лица Ли стало жестким. «Он в поместье Снежного Меча, это верно. Он был тем, кто серьезно ранил леди Гым, и, неся ее на спине, ему удалось проникнуть в поместье. С тем, как уверенно он вошел, его, конечно, никто не заподозрил». Ху. Выражение лица Ли Юла ожесточилось. Он привык манипулировать людьми своим большим интеллектом. До сих пор ни одному человеку не удавалось сбежать от него. Пьё Вол является исключением. Он единственный, чье поведение он не мог предсказать. У него было мало информации о нем, но, прежде всего, его поведение отличалось от любого другого человека, которого знал Ли Юл. «Значит, он посмел проникнуть на мою территорию? Я уже проверил. Я уверен, что он в поместье Снежного Меча. Вероятно, он еще не заметил, что мы об этом знаем. Немедленно перейди под прикрытие и поймай его. Если вы не думаете, что сможете захватить его живым, вы можете убить его». «Хорошо». Хык-Хо кивнул с твердым выражением лица. Он тоже был так же зол, как и Ли Юл. Он не знал, как давно его так не разыгрывали. Когда ему удалось убить Сонуна и свалить смерть монаха на Пё Воля, он подумал, что уже стал победителем. В конце концов, ему удалось успешно выгнать его из поместья Цзинь. Но теперь, когда он подумал об этом, он подозревал, что, возможно, даже это было частью плана Пё Воля. Вот почему Хон Е Соль отказалась от своей миссии, потому что иметь дело с ним было слишком сложно для нее. Хык-Хо поправил ему волосы. Это было тогда. Хиаранджу и Дашиго, наблюдавшие за ситуацией сзади, вышли вперед. «Ждать. Ты только что сказал Пё Воль, ты его знаешь?» «Конечно, мы его знаем», — Хиаранджу ответил без колебаний. С суровым выражением лица Дашиго спросил: «Ты уверен, что он здесь?» «Похоже на то, учитывая обстоятельства. Тогда мы должны найти его как можно скорее. Если мы позволим ему разгуляться, последствиям не будет конца. Даже в Чэнду мы не смогли его поймать. Он причина распада секты Мэй Цинчэн. Из-за него даже корпус Черного Облака сильно пострадал. Значит, у вас есть опыт общения с ним?» «Да, но мы не уверены, что будем иметь с ним дело снова. Тем не менее, у тебя больше шансов найти его, чем у других. Вы, ребята, помогите мне найти его». Дашиго выглядел взволнованным командой Ли Юла, но он не мог отказаться от своего приказа. «Хорошо». Дашиго думал, что его ситуация была грязной и запутанной. Он хотел как можно меньше сталкиваться с Пё Волем, но вот он снова здесь, снова связан с ним. Дашиго твердо посмотрел на Хиаранджу. У Хуранджу тоже было разбитое выражение лица, но не потребовалось много времени, чтобы выражение ее лица изменилось на решительное. Пё Воль, враг, нанесший большой урон корпусу черного облака. Все, что она любит, может быть разрушено, если она не прояснит ситуацию на этот раз. Ли Юль снова заговорил, позаботься об этом тихо. Сделай так, чтобы он не заметил. Блин, что происходит? Гын Вушин выплюнул. Группа Ли Юла внезапно ворвалась и ушла, не дав ему надлежащих объяснений. При этом Гын Вушин и воины поместья Золотая Гора были полностью отчуждены. Их действия, казалось, были связаны с Гын Сурион, но они не удосужились сообщить им об этом. Что они задумали? Его двоюродная сестра, Гын Сурион, серьезно ранена, и ее жизнь колеблется между жизнью и смертью. Из-за этого усадьба Золотая Гора была перевернута вверх дном. Но даже тогда им не дали никаких объяснений относительно обстоятельств. Гнев начал подниматься вверх по кончику его головы. Это то, как дежурный делает вещи. Цу. Гын Вушин снова сплюнул. Растирая ботинком слюну, смешанную с желтой мокротой, Гын Вушин сказал своим подчиненным. Атмосфера в поместье Снежного Меча кажется необычной, так что будьте бдительны. Если что-то случится с Сурёном, это конец для всех нас. Да, воины, пришедшие с Гын Вушином, ответили в унисон. Все отправленные сюда воины состояли из элиты поместья Золотая Гора. Таким образом, они глубоко преданы дуэту отца и дочери, Гын Шин Чунг и Гын Сурён. В тот момент, когда они услышали новость о травме Гын Сурён, они почувствовали, как их кровь приливает обратно. Если здоровье Гын Сурён ухудшится или в худшем случае она умрет, то Гын Шин Чунг не отпустит их. Они полностью осознавали, что не могут жить, не ускользая от глаз Гын Шин Чунга, пока находится в Рунане. Зная об этом, воины включили убийственный блеск в глазах. Они смотрели во все стороны. Гын Вушин оставил охрану своим подчиненным и вошел в комнату Гын Сурён. Гын Сурён все еще лежит на кровати без сознания. Доктор Джанг сидит на стуле рядом с ее кроватью и внимательно следит за ее состоянием. Гын Вушин поговорил с доктором Джангом. Каково состояние Сурён? Сейчас намного лучше. Действительно, я думаю, она скоро откроет глаза, если немного отдохнет. Какое облегчение. Ты, должно быть, очень хороший, старик. Доктор Джанг нахмурился в ответ на грубые слова Гын Вушина. Даже лидер секты поместья Снежного Меча не разговаривал с ним так небрежно. Каким бы глупым ни был воин Цзянху, он всегда оставался вежливым перед выдающимся доктором. Это потому, что они никогда не знают, когда им понадобятся такие услуги. Но Гын Вушин не проявил ни малейшей любезности. Какой негодяй, он даже не знает благодати. Доктору Джангу не нравился Гын Вушин, но внешне не показывал своего неудовольствия. Он также знал, что его жизнь будет трудной, если он спровоцирует члена семьи Гын. Хотя то, что поместье Снежного Меча защищает его, как-то успокаивало, все же было бы лучше не быть на плохой стороне поместья Золотой Горы, насколько это возможно. Имен. В это время Гын Сурён, который лежал неподвижно, застонал. Доктор Джанг удивленно сказал, она начинает просыпаться. Действительно, Гын Вушин тоже удивленно посмотрел на Гын Сурёна. У нее сильный дух. Я думал, что ей понадобится еще несколько дней, чтобы прийти в себя, но она уже просыпается. Это потому, что она ядовита. Хотя он мог так сказать, он все равно не мог не восхищаться духом Гын Сурён. Через несколько мгновений веки Гын Сурён начали дрожать. Вскоре она открыла глаза. «Ты в порядке, Сурён? Кто-кто? Это ты, брат Вушин?» «Да, это я». Гын Вушин схватил Гына Сурёна за руку. «Что случилось? Разве ты не помнишь? Тебя доставили в поместье Снежного Меча, потому что ты был ранен». Только тогда Гын Сурён начал вспоминать, что произошло. «Ах, где он?» «Он, Воз, что значит кто?» «Тот, кто поставил меня в такое положение», — настаивал Гын Сурён. Несмотря на то, что еще совсем недавно она блуждала между смертью и близкой смертью, в ее глазах уже горел свирепый свет. По одному только ее внешнему виду никто бы не подумал, что она недавно серьезно заболела. Гын Вушин высунул язык. «Крутая сука, она может убить человека одним лишь взглядом. Он также гордится тем, что является довольно ядовитой породой, но он не посмеет подойти так близко, как Гын Сурён. Яд Гын Сурён был просто за гранью воображения. Она приказала, найди его и притащи ко мне. Давай поговорим об этом позже. Ты чуть не умер. Я все равно жил. Сурён, я умру, если не отплачу за это унижение. Ты хочешь увидеть, как я умру? Если я умру, ты тоже не будешь в безопасности. Ты знаешь, что это правильно. Да, значит, Ты должен поймать его во что бы то ни стало. Я разорву его насмерть собственными руками. Я даже убью всех остальных, связанных с ним. Я порежу его друзей на мелкие кусочки и брошу на корм животным, а его женщину продам в публичный дом. Я позабочусь о том, чтобы они жили самой жалкой жизнью. Да, да, пожалуйста, успокойтесь сейчас. Я боюсь, что твоя рана станет хуже. Моя рана важна, не беспокойся обо мне и приведи его. Гым Сурен закричала в истерике. Вид ее крика, несмотря на раны, испугал даже Гым Вушина. Я убью его самым ужасным способом в мире. Я сыплю соль на его раны. Я собираюсь содрать с него кожуру, чтобы он не мог ни жить, ни умереть. Вы понимаете, вы понимаете. Увидев, как Гым Сурен кричит, как сумасшедшая сучка, Гым Вушин сделал усталое выражение лица. Не могу поверить, что она была настолько сумасшедшей. Обычно она притворялась такой грациозной и элегантной, но такой внешности нигде не было. Ее истинная природа раскрывалась прямо сейчас. Ее свирепый характер был причиной того, что Гым Вушин обычно избегал ее. Сумасшедшая сука, вот почему я не могу быть с тобой. Гым Вушин молился, чтобы это адское время закончилось. И это время наступило раньше, чем ожидалось. Гым Сурен, которая безостановочно выплевывала проклятие, внезапно расширила глаза, глядя в воздух. Гым Вушин тоже посмотрела туда, куда был направлен ее взгляд. Что? Глава 257. Что-то присело на вершине огромной балки на потолке комнаты Гым Сурен. Очевидно, это был человек. Его глаза ярко светились даже в темноте. «Кто ты?» — крикнул Гым Вушин, вытаскивая свой меч. В этот момент мужчина подтолкнул к нему предмет, похожий на удар молнии. Пак, Гым Вушин почувствовал жгучую боль в правом плече. Он открыл рот, но не издал ни звука. Ему слишком больно, чтобы даже вскрикнуть. Он даже не мог пошевелиться. Казалось, его нервы были парализованы из-за мучительной боли. Когда ему удалось как-то повернуть голову, он увидел прозрачное копье, пронзившее его правое плечо. Чингрунг, меч, который он ранее держал, упал на пол. У него уже не было сил держаться за это. Керкх, он застонал от боли. В этот момент человек, присевший к балке, прыгнул ему на грудь. Стук, с глухим звуком Гым Вушин был раздавлен ногами мужчины. Гым Вушин мог только широко открыть рот от боли, которая, казалось, охватила его грудь. Гым Вушин не мог поверить в свое нынешнее положение. В конце концов, в настоящее время он остановился в одном из гостевых домов поместья Снежного Меча. Воины, принадлежащие поместью Снежного Меча, разбросаны повсюду. Кроме того, у них даже есть свои воины, окружающие то место, где они сейчас находились, прямо снаружи. Безопасность в резиденции Гым Сурен была настолько жесткой, что даже муравью не удавалось проникнуть внутрь. Но почему кому-то все же удалось проникнуть в обитель Гым Сурен? Он не мог уложить это в голове. «Ты кто?» «Пак», Гым Вушин не мог продолжать свои слова, потому что мужчина ударил его по лицу своим прозрачным копьем. Его волосы были острижены, а кожа сорвана. Но боль в голове была еще более мучительной. В голове гудело. Даже посреди этого нападения он обнаружил, что беспокоится о Гым Сурен. «Су Сурен». Гым Вушин изо всех сил пытался встать, но это была тщетная попытка. Пак, еще раз прозрачное копье попало ему в голову. Гым Вушин потерял сознание. Только тогда мужчина обратил внимание на Гым Сурен. Гым Сурен посмотрел на мужчину испуганными глазами. «Кто ты?» Человек перед ней определенно мастер, учитывая, как он мгновенно одолел Гыма Ушина. Хотя Гым Шин Чунг часто отстраняет Гыма Ушина, это не меняет того факта, что он все еще воин, изучивший боевые искусства в храме Шаолинь. Он тот, кого нелегко одолеть. Но человеку перед ней удалось легко победить Гыма Вушина. Это просто показывает, насколько велик был разрыв в их навыках боевых искусств. Она огляделась, ища кого-нибудь, кто мог бы ей помочь, но даже доктор Джанг лежал без сознания на земле. На лицо Гым Сурен, которое было мертвенно-бледным, было жалко смотреть. «Ты знаешь, кто я? Я Гым Сурен. Единственная барышня в поместье Золотая Гора. Да, вам нужны деньги, я дам тебе столько, сколько ты хочешь. Просто пощади мою жизнь». Гым Сурен встал на колени и стал умолять. Ядовитая фигура, которую она недавно показывала Гым Вушину, давно исчезла. По ее лицу текли слезы и сопли. «Неважно, если ее богатство вырастет, как гора, все будет кончено, если она потеряет свою жизнь». Гым Сурен могла вынести любое унижение, лишь бы сохранить свою жизнь. «Я, если ты тоже хочешь мое тело, я отдам его тебе. Пожалуйста, просто пощади мою жизнь. Пожалуйста, Гын Сурен подползла к мужчине. Затем, держась за ногу мужчины, она подняла глаза. Мужчина равнодушно посмотрел на Гын Сурен. В одно мгновение глаза Гын Сурен задрожали. Казалось, она откуда-то видела глаза этого мужчины. Ты, глаза Гын Сурен расширились. Его глаза были точно такими же, как у человека, который принес ей самые страшные кошмары. Их глаза никогда не были бы одинаковыми, если бы они не были одним и тем же человеком. Я — это ты. Он тот самый человек, который убил всех ее сопровождающих и ранил ее. Он определенно тот человек, которого она только что прокляла некоторое время назад, крича, что хочет содрать с него кожу заживо и посыпать его раны солью. Трескаться, трескаться. В этот момент лицевые мышцы мужчины зашевелились, трансформируясь в лицо другого человека. Это было обычное лицо, которое можно было увидеть где угодно на улице. Так выглядел человек, смертельно ранивший ее несколько дней назад. Но это еще не все. Трескаться. Лицо мужчины снова изменилось. Потом появилось красивое лицо, далеко не обычное, с лицом более красивым, чем у женщины. Гын Сурен на мгновение была потрясена. Она даже забыла о своем нынешнем положении. Мужчина перед ней, Пёволь бесстрастно посмотрел на Гын Сурена. Гын Сурен держала ногу Пёволя и плакала. «Пожалуйста, пощадите меня. Я даже буду твоей собакой, если ты меня отпустишь». У нее была раболепная внешность, далекая от того, как она обычно представляет себя. Вот в каком отчаянии был Гын Сурен. Она хотела сохранить свою жизнь во что бы то ни стало. Она даже была готова стать его сукой, чтобы жить. «Мне еще не поздно отомстить, пока я могу спасти свою жизнь». Гын Сурен был не из тех, кто забывает обиды. Она обязательно отплатит за унижение, которое перенесла сегодня, 100, нет, 1000-кратно. Но пока она должна быть его собакой и тщательно скрывать свои истинные чувства. Она считала, что только так она сможет спасти свою жизнь. Пак, но затем Пёволь пронзила ее сердце длинным копьем. Копье из ледяного кристалла мягко пронзило ее сердце, словно тофу. Кюк. В. Почему? Гын Сурен недоверчиво посмотрела на Пёволя. Пёволь отдернула копье, пронзившее ее сердце, и сказала: «Мне нужна жертва, а не собака». «Сожертва, подношение, чтобы разжечь гнев поместья Золотой Горы». «Что?» Гын Сурен не верила в свою смерть до самой смерти. Ее тело беспомощно рухнуло на землю, как кукла, у которой порвались нитки. Пёволь молча посмотрел на Гын Сурена. Внутри был шум. Должно быть, что-то случилось. Пёволь слышал, как снаружи разговаривали люди. Воины поместья Золотой Горы уже заметили, что что-то произошло в комнате, заставив их ворваться внутрь. Пёволь пролетел над лучом. К тому времени, когда воины поместья Золотой Горы открыли двери и вошли, Пёволь уже исчез. «Леди, молодой мастер». Воины поместья Золотой Горы поспешно проверили состояние Гын Сурен и Гын Вушина. «Дама мертва. Как это могло произойти? Молодой господин еще дышит. Спешите вызвать врача. Доктор Джанг тоже упал. Блин». Хаос и страх достигли своего апогея в комнате, когда даже доктор, который должен был лечить Гын Вушина, был без сознания. «Что ты имеешь в виду, что Гын Сурен мертв?» Ли Ю встал, не осознавая этого. На его лице явно читалось взволнованное выражение. Ли Юль обычно не показывает своих эмоций, но так как новости, которые он только что получил, были настолько шокирующими, он забыл контролировать свои эмоции. Ли Юль – человек, который никогда не перестает думать. Даже когда его мозг истощается от чрезмерных размышлений и требует перерыва, он всегда будет думать и думать снова. Могут быть времена, когда его тело может бездействовать, но его мозг не отдыхает. Может, кроме тех случаев, когда он спит. Вот сколько он думал. Однажды придумав тему, он будет думать о ней бесконечно. Его идеи будут непрерывно разветвляться, пока каждая ветвь не вытянется и не сформирует большое дерево. Это конкретное дерево, которое он создал, содержало все. Даже когда дело доходит до небольшого события, которое люди обычно не замечают, он сможет точно предсказать результаты, даже вывести переменные. Ничто не могло пройти мимо него. Поэтому он думал, что все в мире находятся на его ладони. Однако все, что произошло за последние несколько дней, совершенно не соответствовало его ожиданиям. Для него это был очень неприятный опыт. Он и представить себе не мог, что ему доведется испытать что-то подобное. Всего час назад он и Хёк Хо в последний раз видели Гым Сурён. Он также приказал Хык Хо и корпусу Черного Облака рассеяться по поместью Снежного Меча и искать убийцу в это время. Но теперь убийце удалось убить Гыма Сурёна, словно чтобы посмеяться над ним. Он не убил ее импульсивно. Ли Юль стиснул зубы. Теперь он точно знает. Дело в том, что Пё Воль никогда не двигается, не подумав. Каждая мелочь, которую он делает, тщательно просчитана. Он бы не убил Гыма Сурёна, не подумав. Чтобы точно прочитать мысли Пё Воля, ему пришлось самому осмотреть место убийства. Ли Юль вместе со своими людьми поспешил к гостевому дому Гыма Сурёна. В гостевом доме он мог видеть, как воины поместья Золотая Гора собирают тело Гым Сурён. Киухук, юная мисс. Подумать только, что юную леди убьет убийца. Воины поместья Золотой Горы с возмущенным лицом положили тело Гым Сурёна на фургон. Гым Вушин прислонился к стене фургона, плотно перевязав свои раны. Его подчиненные оказали ему первую помощь, поэтому он едва пришел в себя. Но даже тогда он просто смотрел на труп Гыма Сурёна расфокусированными глазами, как будто потерял сознание. Ли Юль поспешно подошел к Гым Вушину и спросил: «Что случилось?» «На меня напал убийца с копьем». Копье, копье было прозрачным, как кристалл. В тот момент, когда он услышал ответ Гыма Вушина, Ли Юль чуть не прикусил язык. Был только один человек, которого он знал, использующий прозрачное копье. Ледяной убийца. Он был убийцей, нанятым Ли Юлем вместе с Хёк Хо. Он должен был стать его козырем. Он хотел использовать его в будущем для убийства высокопоставленных воинов семьи Цзинь. У него не было причин внезапно сходить с ума и устраивать засаду на Гым Сурён. Это он. Он убил ледяного убийцу и использовал его оружие. В результате именно ледяной убийца убил Гым Сурён. Как бы он ни пытался отрицать обвинение, это было бы бесполезно. Они никак не могли понять его, даже если бы он объяснил. Ему было очень легко лишить жизни Гыма Вушина. Несмотря на это, зрачки Ли Юла сильно тряслись в момент спасения. Он внезапно понял намерение Пё Воля. «Ты дьявольский ублюдок». Когда тело Гыма Сурёна наконец погрузили в фургон, Гым Вушин приказал немедленно уходить. Ли Юль не мог помешать Гым Вушину уйти. У него не было для этого оснований, и, самое главное, Гым Вушин не собирался его слушать. Перед отъездом Гым Вушин сказал: «Поскольку это произошло в поместье Снежного Меча, ваша секта должна взять на себя ответственность за это. Когда я собирался перенести обучение на Золотую Гору, что они сказали? Они сказали, что он все еще находится в опасном состоянии и должен храниться в Снежном Дадзё. Но посмотри, что случилось». Гым Вушин наказал на Ли Юля решительное давление. Ли Юль не мог ответить должным образом, потому что слова Гым Вушина были правдой. Меры, которые он предпринял для защиты Гым Сурён, превратились в кандалы, которые сдерживали его. Гым Вушин и воины поместья Золотой Горы вскоре покинули поместье Снежного Меча вместе с Гым Сурён. Евдук. Ли Юль заскрежетал зубами, наблюдая, как спины воинов поместья Золотой Горы удаляются все дальше. Его глаза были налиты кровью, как будто кровь вот-вот потечет вниз. Он сказал своему доверенному лицу Пэк Дэ Гёну: «Отправить товар. Не слишком ли рано? Разве ты не знаешь, что?» Он ковырялся внутри. «Что? Ты глупый. Мы никогда не узнаем, когда нас поймают». Впервые Ли Юль посмотрел на Бэк Дэ Гёна с презрением. Он нашел Бэк Дэ Гёна глупым из-за того, что не смог увидеть будущее, которое видит он. «Заткнись и позвони им сейчас же. Все в порядке». Бэк Дэ Гён поспешно опустил голову в ответ на гнев Ли Юля. Опасения Ли Юля вскоре стали реальностью. Увидев труп своей единственной дочери, Гым Сурён, Гым Шин Чунг сошел с ума и заявил, что возложит на поместье Снежного Меча ответственность за то, что не смог защитить ее. Он также сказал, что прекратит всякую поддержку и контракты с поместьем Снежного Меча. До сих пор одной из причин, по которой поместье Снежного Меча могло получить преимущество в борьбе с семьей Джин, была огромная сумма денег, поступающая из поместья Золотой Горы. Они смогли оказать давление и подтолкнуть семью Джин, одержав верх в финансовом плане. Но теперь это в прошлом. Когда поместье Золотой Горы изменилось, финансовая мощь поместья Снежного Меча стала такой же или даже хуже, чем у семьи Джин. Фундамент картины, которую нарисовал Ли Юл, с треском рухнул. Так вот почему он не сразу убил Гым Сурён, увидев ее. Он специально привел ее в поместье Снежного Меча, надеясь переложить ответственность за ее смерть на нас. Между его крепко сжатыми кулаками стекала кровь. Подумать только, их настоящий кризис еще даже не начался. Если поместье Золотой Горы узнает, что ледяной убийца, нанятый им убийца, то поместье Золотой Горы не остановится только на том, чтобы прекратить их финансовую поддержку. Если бы он был пёволим, он бы обязательно передал доказательства того, что нанял ледяного убийцу, в поместье Золотой Горы. Этот ублюдок. Глава 258. Пёвол выбросил копье ледяного убийцы в укромном месте. Даже если копье было прозрачным, его форму нельзя было полностью скрыть. Кроме того, его длина была слишком велика, чтобы носить его с собой. Даже если он просто использовал его один или два раза, он в конечном итоге будет выделяться, если продолжит носить его с собой. Причина, по которой убийцы предпочитают использовать стрелковое оружие, такое как кинжалы, заключалась в том, чтобы не быть замеченными другими. В этом отношении копье ледяного убийцы – худшее оружие. Возможно, к настоящему времени воины поместья Снежного Меча уже заметили, что Пёвол убил ледяного убийцу и украл его личность. Было бы глупо с его стороны продолжать использовать личность ледяного убийцы. Пёвол сразу же изменил свое лицо и внешний вид. Это было его любимое простое лицо. Преобразившись в лицо, обычное для людей на улице, Пёвол двинулся дальше. Пробыв в поместье Снежного Меча несколько дней, он уже досконально ознакомился с его внутренним устройством. Он мог бы даже лучше знать его планировку, чем обитатели поместья. Многие воины и рабочие были заняты передвижением. Может, прошел всего день с тех пор, как Гым Суриён умер в поместье Снежного Меча, но эффект был мгновенным. Поместье Золотой Горы объявило, что разорвет все свои связи с поместьем Снежного Меча. Изобилие, которым раньше наслаждалось поместье Снежного Меча и которое считалось само собой разумеющимся, теперь исчезло. Воины, которые изначально принадлежали поместью Снежного Меча, не сильно пострадали от внезапных изменений, но этого нельзя было сказать о завербованных воинах. Все они были заметно потрясены и взволнованы. Из-за этого атмосфера в поместье Снежного Меча стала очень нестабильной. Как на кого-то мог напасть убийца в поместье Снежного Меча? Как вы думаете, убийца все еще здесь? Я присоединился к поместью Снежного Меча только потому, что думал, что у них есть преимущество, но, похоже, это не так. Кстати, что теперь будет делать усадьба Золотая Гора? Поскольку леди Гым потеряла свою жизнь в поместье Снежного Меча, ты думаешь, они просто разорвут с ними отношения? Пёвол прислушивался к болтовне окружающих. Он лучше всех знает, что может получить важную информацию из этих светских бесед. Пёвол был поблизости, но никто не подозревал о его присутствии. Пёвол естественным образом слился с окружающей его средой. Это было тогда. «Эй, ты, ты и ты, все сюда!» Внезапно он услышал хриплый голос. Когда Пёвол посмотрел в сторону, откуда доносился голос, он увидел молодого воина, указывающего и зовущего рабочих. Имя молодого воина — Джиган Пё. Пёвол был среди рабочих, на которых указал и позвал Джиган Пё. Он принял Пёволя за рабочего. Пёвол спокойно подошел к Джиган Пё. Когда все рабочие собрались, Джиган Пё сказал: «Все, следуйте за мной». «Да», — рабочие ответили, не спрашивая почему. Пёвол тоже ответил, а затем последовал за Джиган Пё. Если он откажется следовать приказам Джиган Пё и отступит, он только вызовет подозрения на себя. И, тем не менее, ему еще не поздно передумать и сбежать, следуя за ним. Джиган Пё отвел рабочих в деревню в глубине поместья Снежного Меча. Это место было настолько скрыто и уединенно, что большинство воинов, принадлежащих поместью Снежного Меча, даже не знали, что такое место существует. В деревне стоял небольшой особняк, из которого исходил странный смрад. Запаха было достаточно, чтобы у человека заболела голова, помимо того, что он стимулировал обоняние. У рабочих было ошарашенное выражение лиц. Они не знали, зачем Джиган Пё привел их сюда. Бэк Дэ Гён стоял сбоку. «Джиган Пё привел рабочих к Бэк Дэ Гён. Я принес их. Хорошая работа». Бэк Дэ Гён посмотрел на рабочих холодным взглядом. «Ваша работа очень проста. Все, что вам нужно сделать, это переместить туда груз». Взгляд Бэк Дэ Гёна был яростным, когда он смотрел на рабочих. Один лишь зрительный контакт с ним заставлял рабочих дрожать от страха. Пёвол внимательно осмотрел Бэк Дэ Гёна, опустив голову. В то время как Бэк Дэ Гён не обращал на Пёволя никакого внимания, Пёвол сразу же заметил истинную природу Бэк Дэ Гёна. Как только увидел его, он был таким же сомнительным человеком, как и он сам. От него исходил этот уникальный влажный запах человека, привыкшего жить в тени. Он существо, которое не помещалось в поместье Снежного Меча. Пё Воль запомнил лицо, глаза и запах Пэк Дэ Кён. Пэк Дэ Кён, который не обращал внимания на пристальное внимание Пё Воль, кивнул в сторону Джиган Пё. Только после этого Джиган Пё повел рабочих внутрь особняка. В особняке было темно и вонюче. Кашель, кашель. Что за запах? Рабочие закашлялись, как только вошли в особняк. Пё Воль тоже притворился, что кашляет, одновременно проверяя особняк изнутри. Все окна в особняке были заколочены деревянными досками. Из-за этого извне проникало очень мало солнечного света. Вонь исходила из большого горшка посреди особняка. Внутри горшка была какая-то кашеобразная жидкость. Они точно не знают, что это было, но от оставшейся густой жидкости исходил ужасный порядок. Рядом с горшком стояла стопка плотно закрытых деревянных ящиков. Джиган Пё приказал рабочим: «Перенеси эти коробки наружу». «Да». Рабочие хором ответили и поспешно побежали к деревянным ящикам. Из-за ужасного запаха они хотели закончить работу как можно скорее, чтобы идти вперед и уйти отсюда. Они не знают, что это внутри коробки, но она была очень тяжелой. Каждый рабочий вышел из особняка, неся коробку. Большая усадьба обычно имела небольшую боковую или потайную дверь, через которую могли входить и выходить обычные люди. То же самое было и с поместьем Снежного Меча. В особняке была маленькая потайная дверь, которая вела прямо наружу. Джиган Пё повел туда рабочих. На улице их ждала телега, запряженная лошадьми. «Загрузи его туда». По команде Джиган Пё рабочие с трудом погрузили деревянный ящик в тележку. Пё Воль также погрузил коробку, которую держал, на тележку. «Веди телегу и следуй за мной», — холодно сказал Джиган Пё. Затем он вскочил на ближайшую лошадь. Рабочие без вопросов последовали за Джиган Пё. Все они были людьми, недавно нанятыми поместьем Снежного Меча. Они просто работают за деньги, поэтому ничего не знают о внутренних делах поместья Снежного Меча. Если есть работа, их просто вызовут в поместье Снежного Меча. Пё Воль посмотрел в спину Джиган Пё, который продвигался вперед, тщательно скрывая выражение своего лица. С первого взгляда он мог сказать, что работа, которую они проделали, не была чем-то, что выполнялось через формальную цепочку подчинения. Этот вид работы часто требует секретности, и был только один верный способ сохранить тайну. Пё Воль знал об этом лучше, чем кто-либо другой. Один из рабочих вдруг заговорил с ним: «Где ты работаешь? Я не думаю, что видел тебя здесь раньше». «Ах, я работаю в гостевом доме». «Это так? Каково там работать? Место, где я работаю, полно людей. Со мной то же самое. Этому нет конца. Блин, нигде нет удобного места». Пё Воль не вызвал у рабочего подозрения из-за того, как спокойно и небрежно он ответил. Место, куда Джиган Пё отвез рабочих, находилось на реке далеко от Рунана. У реки их ждал небольшой корабль. На корабль поднялась группа воинов. Все они были одеты в черную форму. Один только их внешний вид вызывал подозрение даже на первый взгляд. «Жди здесь». Джиган Пё приказал рабочим остановиться, а затем в одиночку подошел к кораблю. Затем спустился человек, который, похоже, был капитаном корабля. Он долго разговаривал с Джиган Пё. Через некоторое время Джиган Пё вернулся к рабочим с улыбкой, как будто его разговор с капитаном прошел хорошо. «Загрузить весь груз из тележки на корабль?» «Да». Рабочие ответили и перенесли все деревянные ящики с телеги на корабль. Балансировать, неся коробку, было нелегко, так как берег реки был весь в грязи. Рабочие едва удерживали равновесие при ходьбе. Пё Воль тоже пошатнулся, неся свою коробку. Когда Пё Воль приблизился к кораблю, он услышал голоса мужчин. «Он тоже потрясающий. Не могу поверить, что он делает таблетку превращения демона один в поместье Снежного Меча. Разве он не тот человек, который использует любые доступные средства?» «Это правда. Вероятно, поэтому ему удалось достичь такого положения в молодом возрасте. Они никогда бы не подумали, что Пё Воль будет слушать их разговор. Это потому, что между ними и рабочими довольно большое расстояние, и они перешептывались между собой». В это время капитан крикнул: «Не болтай, мы уйдем, как только груз будет загружен, так что готовьтесь, в вашем распоряжении». Капитану на вид было около 50. На подбородке у него была козлиная бородка, а глаза были достаточно мрачными, чтобы у любого побежали мурашки от одного взгляда на них. Рабочие хныкали, когда шли к кораблю и тележке и обратно. Стук. Наконец последний ящик погрузили на корабль. «Фу, я умираю». Рабочие вытерли пот со лба, а затем взялись руками за спину. Загружать и нести эти коробки на корабль было в несколько раз сложнее, чем таскать их по ровной поверхности, поэтому они не увидели, как Джиган Пё и капитан обмениваются взглядами. Все потрудились. Джиган Пё улыбнулся, подходя к рабочим. «О, это ничего, это то, что мы должны сделать», — сказал самый старший из рабочих, смиренно склонив голову. «Хаэм, так как все усердно работали, я должен наградить вас всех, свояц». Джиган Пё внезапно взмахнул мечом и сразу же зарубил старого рабочего. «Кюк, почему?» Рабочий, которому внезапно отрубили голову, недоверчиво посмотрел на Джиган Пё. Джиган Пё рассмеялся, перекинув меч через плечо. «Вы спрашиваете, почему я должен это делать? Это потому, что я не хочу оставлять свидетелей. Ваа, убегать!» При виде убитого старика рабочие разбежались во все стороны. Пё Воль тоже сбежал, как и другие рабочие. Джиган Пё использовал цингун в преследовании рабочих. В то время как шаги рабочих были медленными из-за грязи, Джиган Пё двигался со своим цингуном со скоростью ветра. Он мелькал на востоке и западе, вырезая всех рабочих. «Арх! Кюк!» Крики рабочих эхом разносились по реке. Оставшаяся цель Джиган Пё – Пё Воль. В отличие от других рабочих, Пё Воль бежал к реке. «Глупый, думаешь, ты сможешь сбежать от меня, если пойдешь туда?» Джиган Пё немедленно последовал за Пё Воль. Пё Воль оглянулся, как только почувствовал чье-то присутствие за спиной. Джиган Пё ясно видел испуганное выражение лица Пё Воль. Джиган Пё взмахнул мечом в грудь Пё Воля. «Сугяк!» Он чувствовал, как меч пронзает грудь Пё Воля. «Пунгдан!» Пё Воль упал в реку, даже не издав крика. Джиган Пё стоял у реки и ждал, пока тело Пё Воль всплывет. Однако, сколько бы он ни ждал, тело Пё Воля так и не появилось. Джиган Пё посмотрел на меч в своей руке. «Я думаю, это было немного поверхностно, да ладно, это не имеет значения». Чувство, которое он испытал после того, как порезал Пё Воля, отличалось от обычного. Обычно, когда ему удается нанести человеку глубокий порез, возникает сопротивление, но он совершенно ничего этого не чувствовал. Однако Джиган Пё не придал этому большого значения. Он не мог себе представить, чтобы кто-то, тем более рабочий, выжил после ранения собственной шпагой. Это было бы оскорблением его фехтования. Джиган Пё посмотрел на воинов на корабле и сказал: «Я уже убил их всех, теперь ты можешь уйти с уверенностью. Хаэм, позаботьтесь о монахе. Он человек, которого нужно остерегаться даже среди членов гильдии убийц. Не волнуйся, тогда увидимся в следующий раз. Есть хороший шанс, что я увижу тебя где-нибудь в другом месте». «Это верно. Тебе тоже следует позаботиться о себе». Джиган Пё попрощался с капитаном. Капитан корабля кивнул и приказал своим подчиненным уйти. Корабль скользил по воде. Когда корабль полностью исчез из его поля зрения, Джиган Пё огляделся. Тела убитых им рабочих все еще были разбросаны по всей реке. Джиган Пё бросил все тела рабочих в реку. Река поглотила трупы и текла дальше, как ни в чем не бывало. Если подумать, последний парень облегчил мне работу. Он уже выбрал реку в качестве своей могилы. Джиган Пё рассмеялся. Хык-хо поднял прозрачное копье. Это было копье из кристаллов льда. Был только один человек, которого он знал, который использовал это оружие. Ледяной убийца. Ледяной убийца был найден мертвым в своей резиденции с крошечными дырками во лбу, сердце и обеих руках. В частности, дыра в лбу и сердце оказалась смертельной. Отверстие было настолько крошечным, что сквозь него могла пройти только шелковая нить. Хёк-хо убил бесчетное количество людей и столько же видел трупов. Однако ни одна из ран, которые он видел, не была похожа на раны ледяного убийцы. Он использовал нить, единственным оружием, о котором он мог думать, была нить. Но нить настолько тонка, что использовать ее в качестве оружия практически невозможно. «Он страшнее, чем я думал». Глаза Хык-хо впали глубоко. Враг, которого он считал простым, на самом деле обладал более ужасающими когтями, чем он думал. После инцидента с ледяным убийцей нигде не могли найти и следа Пё Воля. Было ясно, что он изменил свою личность и полностью где-то спрятался, или он покинул поместье Снежного Меча. Этот ублюдок. Взгляд Хёк-хо пробежался по усадьбе Снежного Меча. Глава 259. Пё Воль беззвучно высунул голову из воды. Его руки держали корпус корабля. Люди на корабле вообще не заметили присутствия Пё Воль. Пё Воль коснулся своей груди одной рукой. Его плоть была слегка разорвана, из-за чего вытекло немного крови. Перед тем, как получить удар от меча Джиган Пё, Он максимально оттянул свое тело назад, чтобы свести к минимуму ту часть, которая касалась меча. Он мог бы полностью избежать атаки Джиганпё, но это только возбудило бы его подозрения, поэтому у Пё Воль не было другого выбора, кроме как получить небольшой урон. Пё Воль направил и сосредоточил свою внутреннюю энергию на раненом участке. Вытекающая кровь медленно остановилась, когда рана закрылась. Не зная, что Пё Воль был прикреплен к кораблю, как цикада, корабль продолжал неторопливо скользить по воде. Пё Воль максимально расслабил свое тело и отдался течению. Благодаря своему мастерству и мастерству в плавании, Пё Воль мог сохранять спокойствие даже против бурного течения. Пё Воль смотрел на окружающий пейзаж, держась за корпус. Корабль плыл по реке уже больше половины дня. Они уже преодолели довольно большое расстояние от Рунана. Он не знал, как долго эти люди будут путешествовать на корабле. Тем не менее, Пё Воль не нервничал. Пё Воль вспомнил разговор воинов на корабле. Предметы, загруженные на корабль, называются пилюлями трансформации в демона. Он никогда раньше не слышал о таком, но одно только его название отдавало зловещими флюидами. Объекты, как правило, следуют имени, которое им было дано. Так что, хотя Пё Воль точно не знал, что делает пилюля трансформации демона, это явно зловещий объект. Хотя поместье Снежного Меча в настоящее время сражается с семьей Джин, они по-прежнему являются ортодоксальной сектой. Если бы поместье Снежного Меча было демонической или неортодоксальной сектой, то храм Шаолинь не пытался бы так гладко с ними справиться. Но поскольку это была битва между ортодоксальными фракциями, храм Шаолинь попытался стать посредником между ними, иначе они немедленно послали бы свои войска, чтобы наказать их. В любом случае, поместье Снежного Меча, ортодоксальная секта, даже если это только на первый взгляд, и все же такой зловещий объект был создан из поместья Снежного Меча. Если бы этот факт стал известен другим, они были бы немедленно изгнаны из Цзянху. Пё Воль не думал, что Сяо Каньон способен на такое. Сяо Каньон, которого он знал, может быть жадным человеком, но он не тот, кто сделает что-то, что может разрушить его секту. Если бы он вообще был таким человеком, то он бы не пытался так усердно поддерживать и поднимать поместье Снежного Меча до сих пор. Должно быть, это дело рук Ли Юла. Даже если Пё Воль не знал личности человека, которого он видел в этом уединенном особняке, энергия и атмосфера, которые он чувствовал от него, напоминали Ли Юля. Люди, которые делают одинаковую работу, часто имеют схожую атмосферу. Пё Воль подумал, что так лучше. В конце концов, его цель – Ли Юл. Он нашел персонажа Ли Юла довольно подозрительным и изворотливым. Он полностью отличался от всех воинов Цзянху, которых до сих пор встречал Пё Воль. Дело было не только в его боевых искусствах или внешности. Его темперамент, глаза и образ мыслей сильно отличались от других людей. Он был загадкой, как и Пё Воль. Не может быть, чтобы такой человек упал с неба. Тем не менее, он уверен, что люди на этом корабле прямо сейчас помогут ему узнать больше о Ли Юл. Пё Воль закрыл глаза. Корабль продолжал дрейфовать по воде в течение всего дня после этого. Место, куда они прибыли, было на неизвестном острове. Расположение острова настолько изысканно, что со всех сторон он окружен каньонами. Человеку было бы невозможно узнать о его существовании, если только он не забрел внутрь каньона. Остров был настолько огромен, что казалось невероятным, что он находится посреди каньона. Стук. Корабль с воинами бросил якорь в доке, построенном на одной стороне острова. Когда корабль пришвартовался, их приветствовала группа оставшихся на острове воинов. Среди них говорил немолодой воин, капитан. «Вы вернулись, Капитан кивнул, выходя из корабля, как монах один. Он не из тех, кого легко ранить. Это правда. Подчиненный улыбнулся и покачал головой. Капитан указал на корабль и сказал, выгрузите весь груз, хранящийся на корабле. Держите их в безопасности, так как мы будем использовать это позже. Я не знаю, почему гильдия убийц делает такие вещи. Эта штука только наносит большой вред телу. В этом нет никакой пользы. Зачем им заниматься его изготовлением, если от него вообще нет никакой пользы? Таблетка превращения демона – это пилюля, которая может моментально повысить силу человека в 3 или 4 раза за одно мгновение. В будущем она найдет важное применение. Это правда, но, несмотря на ответ капитана, воин средних лет не выглядел счастливым. Это то, что монах сделал с большим трудом. Он сделал это, думая о нас, так что береги его. Все в порядке. После того, как воин средних лет ответил, Он жестом указал на своих подчиненных. Затем воины, пришедшие их приветствовать, забрались на крышу корабля и выгрузили ящики, наполненные пилюлями трансформации демонов. «Давай пройдем внутрь». «Да, капитан». Воин средних лет вежливо ответил капитану. Отношение, которое он выказал к воину, было необычайно вежливым. Капитана зовут Мок Хансен. Он человек, которым воин средних лет восхищался больше всего в мире. Он даже охотно последовал бы за Мок Хансеном в глубины ада. Это был не только он, но то же самое касается всех здесь. Призрачная бригада 2, так их называли люди. Мужчину средних лет звали Джон Кригу, он был вице-капитаном бригады призраков. Чон Ригу последовал за Мок Хансеном и вошел на остров.